Глава 23. Охота на медведя. Река Аухобе. Лудёва. Береговая тропа. Страшный зверь. Три выстрела. Бегство. Бурый медведь. Трофей, закопанный в землю. Дерсу по следам восстанавливает картину борьбы с медведем. Возвращение на бивак. От реки Мутухе до Сеохобе. Река Мутухе. Отставшие перелетные птицы. Лежбище сивучей. Злоупотребление огнестрельным оружием. Пал. Поиски бивака. Дым и холодные утренники. Озера около реки Сеохобе. Хищничество китайцев. На другой день, 7 сентября, мы продолжали наше путешествие. От китайского охотничьего балагана шли две тропы, одна вниз по реке Синанце, а другая вправо по реке Аухобе, по-удыгейски «эхэ», что значит «черт». Если бы я пошел по Синанце, то вышел бы прямо к заливу Джигит. Тогда побережье моря между реками Тютихе и Йодзихе осталось бы неосмотренным. Поэтому я решил спуститься к морю по реке Аухобе, а Синанцу осмотреть впоследствии. Сначала путь наш лежал на юг, по небольшой тропинке, проложенной по самому верхнему и правому притоку Синанцы, длиной в 2-3 километра. Горы в этих местах состоят из порфиров, известняков и оруденелых фельзитов. Во многих местах я видел прожилки серебро-свинцовой руды, цинковой обманки и медного колчедана. Поднявшись на перевал высотой в 270 метров, я стал осматриваться. На северо-западе высокой грядой тянулся голый Сихоте-Алинь. На юге виднелась река Тютихе. На востоке река Мутухе, и прямо на запад шла река Думца, приток Аухобе. По ней нам и надлежало идти. Всюду на горах лес был уничтожен пожарами. Он сохранился только в долинах, как бы отдельными островками. После короткого отдыха на перевале мы начали спускаться к реке Думце, протекающей по небольшой извилистой долине, поросшей березой, бархатом и тополем. Вскоре мы наткнулись на какой-то забор. Это оказалось Лудёва. Она пересекала долину Аухобе поперек и шла дальше по правому ее притоку на протяжении 14 километров. При Лудёве находилась фанза с двором, окруженным высоким частоколом. Здесь обыкновенно производится операция снимания пантов с живых оленей. За фанзой около забора были выстроены какие-то клетки, похожие на стойла. В этих клетках китайцы держат оленей до тех пор, пока их рога не достигнут наибольшей ценности. Справа у забора стоял амбар на сваях. В нем хранились кожи и зубров, сухие рога и более 190 килограммов жил, вытянутых из задних ног животных. Сваренные панты и высушенные оленьи хвосты висели рядами под коньком у самой крыши. В фанзе мы застали четырех китайцев. Сначала они испугались, но затем, когда увидели, что мы им зла не хотим причинить, успокоились, и раболепство их сменилось услужливостью. Вечером в фанзу пришли еще три китайца. Они что-то рассказывали и ужасно ругались, а Дерсу смеялся. Я долго не мог понять, в чем дело. Оказалось, что в одну из ям попал медведь. Конечно, он сейчас же оттуда вылез и принялся ломать забор и разбрасывать покрышки, которыми были замаскированы ямы. Теперь китайцам предстояла большая работа по приведению их в порядок. Лудёвая фанза была маленькая, и китайцев набралось в ней много, поэтому я решил пройти еще несколько километров и заночевать под открытым небом. Дальше тропа пошла по долине реки Аухобе, придерживаясь левой ее стороны. Здесь особенно развиты речные террасы с массивно-кристаллическим основанием высотой до 4 метров. Средняя часть долины Аохобе свободна от леса, но тем не менее совершенно непригодна для занятия земледелием. Тонкий слой земли едва прикрывает жесткую каменистую почву и легко смывается водой. По теневым склонам гор растет редкий смешанный лес, состоящий из кедра, бархата, липы, дуба, тополя, березы, ореха и так далее. На санцепеках кустарники лещины, леспедицы, калины и таволги. Около реки, где больше влаги, заросли тонкоствольных тальников, ольхи и осины. В нижней части живет много китайцев. На реке Аохобе они появились не более 20 лет тому назад. Раньше здесь жили удэгейцы, впоследствии вымершие и частью переселившиеся на другое место. Если смотреть на долину со стороны моря, то она кажется очень короткой. Когда-то это был глубокий морской залив, и устье Аохобе находилось там, где суживается долина. Шаг за шагом отходило море и уступало место суше. Но самое интересное в долине — это сама река. Километрах в 5 от моря она иссякает и течет под камнями. Только во время дождей вода выступает на дневную поверхность, и тогда идет очень стремительно. С Тютихе на Аохобе можно попасть и другой дорогой. Расстояние между ними всего только 7 километров. Тропа начинается от того озерка, где мы с Дерсу стреляли уток. Она идет по ключику на перевал, высота которого равна 310 метрам. Редколесье по склонам гор, одиночные старые дубы в долинах и густые кустарниковые заросли по увалам — обычные для всего побережья. Спуск на Аохобе в 2 раза длиннее, чем подъем со стороны Тютихе. Тропа эта продолжается и далее по побережью моря. Между рекой Синанция, о которой говорилось выше, и рекой Аохобе тянется невысокий горный хребет, состоящий из кварцевого порфира. От него к морю идет несколько отрогов, между которыми текут небольшие горные речки, имеющие обычно китайские числительные названия: Туролдагоу, Эролдагоу, Сандагоу и Сыдагоу. Тропа пересекает их в самых истоках. После полудня мы как-то сбились с дороги и попали на зверовую тропу. Она завела нас далеко в сторону. Перейдя через горный отрог, покрытый осыпями и почти лишенный растительности, мы случайно вышли на какую-то речку. Она оказалась притоком Мутухе. Русло ее во многих местах было завалено буреломным лесом, по этим завалам можно судить о размерах наводнений. Видно, что на Мутухе они короткие, но чрезвычайно стремительны, что объясняется близостью гор и крутизной их склонов. Пока земля прикрыта дерном, она может еще сопротивляться воде. Но как только цельность дернового слоя нарушена, начинается размывание. Быстро идущая вода уносит с собой легкие частицы земли, оставляя на месте только щебень. От ила, который вместе с пресной водой выносится реками, море около берегов, полосой в несколько километров, из темно-зеленого становится грязно-желтым. Долину реки Мутухе можно считать самым зверовым местом на побережье моря. Из зарослей леспедицы и орешника то и дело выбегали олени, козули и кабаны. Казаки ахали, волновались, и мне стоило немалого труда удержать их от стрельбы и бесполезного истребления животных. Часа в 3 дня я подал сигнал к остановке. Мне очень хотелось убить медведя. «Другие бьют медведей один на один», — думал я. «Почему бы мне не сделать то же?» Охотничий задор разжег во мне чувство тщеславия, и я решил попытать счастье. Многие охотники рассказывают о том, что они били медведя без всякого страха и выставляют при этом только комичные стороны охоты. По рассказу одних, медведь убегает после выстрела. Другие говорят, что он становится на задние лапы и идет навстречу охотнику, и что в это время в него можно влепить несколько пуль. Дерсу не соглашался с этим. Слушая такие рассказы, он сердился, плевался, но никогда не вступал в пререкание. Узнав, что я хочу идти на медведя один, он посоветовал мне быть осторожнее и предлагал свои услуги. Его уговоры еще больше подзадорили меня, и я еще тверже решил во что бы то ни стало поохотиться за косолапым в одиночку.